когда вы сидели на одной скамейке, то вблизи перед вами была зелень, а даль уже и тут казалась необозримой. Но когда вы шли по тропинке к другой скамейке, откуда можно было обнять взором полукружье взморья, простор ширился до бесконечности. Здесь отчетливо доходил до слуха шум волн, а в глубину сада он уже не долетал, там прибой был еще виден, но уже не слышен. Хозяева Ла Роспильер назвали эти места отдыха видами. И в самом деле они собрали вокруг своего замка самые красивые виды местности около моря и около леса, но только очень уменьшенные расстоянием. Так Адриан собрал в своей вилле уменьшенные копии наиболее знаменитых памятников из разных стран. Название видом давалось не непременно по названию местности на этом берегу бухты. Часто оно давалось по названию местности на том берегу, вырисовывавшейся неопределенной из-за широты панорамы. Иной раз кто-нибудь брал в библиотеке Вердюрана книжку и шел почитать часок к бальбекскому виду. В ясный день все шли пить ликер к виду ривбельскому, но только при умеренном ветре, потому что там без того, хотя вокруг росли деревья, всегда было холодновато. Но вернемся к прогулкам, которые госпожа Вердюрен устраивала во второй половине дня. Если покровительница, вернувшись домой, находила у себя визитную карточку кого-нибудь из светских людей, бывшего проездом в этих краях, то притворялась, что она в восторге, а на самом деле приходила в отчаяние от того, что гость ее не застал, и хотя визитеры приезжали главным образом для того, чтобы осмотреть дом и завязать однодневное знакомство с женщиной, чей парижский салон, хотя и пользовался известностью, но мало кого привлекал, в ту же секунду отправляла мужа приглашать гостей ужинать в следующую среду. Но так как туристам в большинстве случаев надо было уезжать раньше, а некоторые боялись поздно возвращаться, то госпожа Вердюрен давала знать, что, если угодно, гость может приехать и в понедельник попить чайку. Эти чаепития были не особенно многолюдны. В Париже мне случалось бывать на более блестящих сборищах у принцессы Германской, у госпожи де Галифе или виконтессы Дарпажон, но здесь это уже был не Париж. И от прелести обрамления выигрывали самые сборища, а их посетители вырастали в моих глазах. Встреча со светским человеком, не доставлявшая мне ни малейшего удовольствия в Париже, в Ла Роспильер, куда он приезжал издалека, через Петерн или через Труси и Щебет, приобретала иной характер, иное значение, превращалась в радостные события. Иной раз это был человек, которого я прекрасно знал, но ради которого я бы ни за что не пошел бы к сванам, а здесь, на этом скалистом берегу моря, его имя звучало иначе, так звучит часто произносящееся в театре имя актера, если оно напечатано на афише особого цвета, которое приглашает на необычное, торжественное представление, отчего в неожиданном контексте его известность внезапно возрастает. На даче церемонии не соблюдают, а потому многие светские люди брали на себя смелость привозить с собой друзей, у которых они останавливались, и, прибыв с ними, шептали госпоже Вердюрен извинения. Я, мол, у них живу, и мне неудобно было от них уехать. Платя любезностью за любезность, они предлагали своим хозяевам развеять скуку жизни у моря в культурном обществе, посетить чудные имения и попасть на необыкновенно вкусное чаепитие. Немедленно образовывалось сборище людей второго сорта. Но ведь 2-3 деревца на клочке земли кажутся жалкими в деревне, а на авеню Габрюэль или на улице Монсо — это уже сад необыкновенной красоты. Такую роскошь могут позволить себе мультимиллионеры. Вот так и господа, тушевавшиеся на вечере в Париже, приобретали вес в понедельник днем в Ла Роспильер. Как только они садились за стол, накрытый скатертью с красным узором, под резными трюмо им подавали галеты, нормандские слойки, торты в виде лодок с вишнями, напоминавшими кораллы, дипломаты, и в тот же миг с гостями от близости глубокой лазурной чаши, на которую были обращены окна, и которую видели и вновь прибывшие, и все остальные, происходила необычайная перемена, необычайное превращение. сообщавшие им особую значительность. И этого мало. Еще до встречи с новыми гостями, когда у госпожи Вердюрен по понедельникам собирались приглашенные, чьи взгляды в Париже привычно скользили по элегантным экипажам, стоявшим у роскошных особняков, у них начиналось сердцебиение при виде двух-трех плохоньких колымах, останавливавшихся под большими елями в Ля-Распельер. Наверное, это объяснялось тем, что деревенская обстановка была совсем другой, и благодаря этому перемещению светские впечатления освежались. И еще это объяснялось тем, что дрянной экипаж, нанятый, чтобы съездить к госпоже Вердюрен, вызывал в воображении чудесное путешествие и дорогостоящую сделку, заключенную с кучером, который запрашивал столько-то за день. А еще это слегка возбужденное любопытство к приезжающим, которых пока нельзя было разглядеть, возникало потому, что все задавали себе вопрос, кто же это приехал? Вопрос, на который трудно было ответить, если не знать, кто мог приехать на неделю к Говожо или к кому-нибудь другому, и который всегда приятно задавать себе в деревенской глуши, где встречи с человеком, давно не появлявшимся на вашем горизонте, или новые знакомства, перестав быть, как в Париже, надоевшей обязанностью, наполняет отрадой пустое пространство уединения, где даже приход почтальона становится праздником. И в тот день, когда мы приехали на автомобиле в Ля-Распельер, а приехали мы не в понедельник, господин и госпожа Вердюрен, по всей вероятности, испытывали ту жажду общения с людьми, какая мучает и мужчин, и женщин, и манит больного, разлученного с родными, для лечения одиночеством, выброситься в окно. Новый слуга, более расторопный и уже усвоивший ставшие здесь ходовыми выражения, сказал нам, что если мадам дома, то она должна быть у дувильского вида, и что он сейчас все разузнает, а потом мигом куда-то слетал и объявил, что мадам нас примет. Прическа у госпожи Вердюрен была не в порядке, так как госпожа Вердюрен предварительно побывала в саду, в птичнике и на огороде, кормила павлинов и кур, собирала яйца, собирала фрукты, срезала цветы, чтобы изобразить на столе аллейку, которая напоминала бы аллейку в саду. Столовая аллейка отличалась от садовой тем, что ее образовывали только вещи полезные и съедобные, а за дарами сада и птичника, то есть за грушами, за снежками, вытягивали свои длинные стебли синяки, гвоздики, розы и кореопсис, между которыми будто между цветущими вехами проглядывали в окнах бороздившие открытое море корабли. По удивлению, изобразившемуся на лицах у господина и у госпожи Вердюрен, которые, как только ей доложили, что прибыли гости, прекратила расстановку цветов на столе, удивлению, вызванному тем, что это всего-навсего мы с Альбертиной, я сразу понял, что новый слуга, разбитной, но еще не знавший моей фамилии, перепутал ее. А госпожа Вердюрен, когда ей сообщили, что приехали какие-то незнакомые гости, позволила все-таки ввести нас, потому что ей хотелось видеть кого бы то ни было. Новый слуга смотрел на эту сцену, стоя за дверью, и силился понять, какую роль играем мы в этом доме. Потом вдруг опрометью бросился вон из комнаты. Ведь он поступил к Вердюренам только вчера. После того, как Альбертина предоставила Вердюренам возможность насмотреться на свою шляпку и шарф, она бросила на меня взгляд, напоминавший мне, что у нас не так много времени впереди для того, чтобы было выполнено все, что нами задумано. Госпожа Вердюрен уговаривала нас остаться на чашку чаю, мы отказались наотрез. Но тут вдруг она выразила желание, которое могло бы отравить мне всю радость прогулки с Альбертиной, покровительницей. То ли было жаль с нами расставаться, то ли, быть может, она боялась упустить новое развлечение, но только она вознамерилась ехать с нами. Издавна привыкнув к тому, что ее предложения подобного рода встречали неудовольствие, и, вероятно, не будучи уверены, что она обрадует таким предложением нас, она, говоря с нами, пыталась прикрыть робость наигранной решительностью и давала понять, что ни секунды не сомневается в нашем согласии, а затем, даже не спрашивая его, объявила мужу таким тоном, как будто она осчастливила нас с Альбертиной: «Я их провожу». В то же мгновение она вызвала на лицо не свою улыбку, а ту, которую я замечал у иных, когда они с хитрым видом говорили Берготу: «Я уже купил вашу книгу, может быть, уверены?» Улыбку собирательную, общую для всех, какую по мере надобности так пользуются железной дорогой или фургоном для перевозки мебели, изображают на своем лице совершенно разные люди, кроме натур очень утонченных, вроде Свана или де Шерлю, чьи губы при мне ни разу не сложились в подобного рода улыбку. Наш приезд был испорчен. Я притворился, что не понял госпожу Вердюрен. Тут же выяснилось, что и господин Вердюрен поедет развлечься. «Для господина Вердюрена это будет очень утомительно», — заметил я. «Да нет, что вы!» — благосклонно глядя на нас, возразила сразу оживившаяся госпожа Вердюрен. «Он говорит, что ему будет очень приятно прокатиться с молодежью по этой так хорошо знакомой ему дороге. Он может сесть и рядом с шофером, это его не пугает, а вернемся мы самым скромным образом по железной дороге, как полагается благоразумным супругам. Посмотрите-ка на него, он сияет». Госпожа Вердюрен говорила о своем муже как о знаменитом старом художнике, добряке, у которого душа моложе, чем у иных юнцов, и которому доставляет истинное удовольствие что-нибудь намалевать, чтобы позабавить детвору. Меня особенно огорчало то, что Альбертина, по-видимому, была не огорчена, что она, оказалось, готова была исколесить с Вердюренами всю округу, а во мне так сильна была жажда наслаждения, какого я ждал от прогулки с ней, что я не мог позволить покровительнице испортить эту прогулку. В ответ на ее угрозы я поневоле изворачивался и так, и этак, но, увы, Альбертина выводила меня на чистую воду. «Да ведь нам нужно заехать еще в одно место», — выдумал я. «Куда заехать?» — спросила Альбертина. «Я вам объясню потом, это необходимо». «Ну что ж, мы вас подождем», — сказала госпожа Вердюрен. Она была согласна на все. В конце концов, от страха, что у меня отнимут долгожданную радость, я нашел в себе смелость быть невежливым. Я решительно отверг предложение госпожи Вердюрен, шепнув ей, что у Альбертины горе, что Альбертине нужно со мною посоветоваться, и что поэтому я непременно должен остаться с ней наедине. Лицо покровительницы приняло злобное выражение. «Хорошо, мы не поедем», — проговорила госпожа Вердюрен, дрожащим от гнева голосом. Она была до того взбешена, что я решил сделать вид, будто иду на уступки. «Но все-таки, может быть, нет», — придя уже в полную ярость, перебила меня она. «Раз я сказала нет, значит нет». Я было подумал, что мы с нею рассорились, но прежде чем Альбертина и я успели шагнуть за порог, госпожа Вердюрен окликнула нас и сказала, что мы не надули завтра, что ведь завтра среда, и чтобы мы ехали сюда не на этом драндулете, так как ночью ехать на нем опасно, а на поезде вместе со всей тесной компанией. И потом еще остановил уже съезжавший вниз по парку автомобиль, потому что слуга забыл положить в авто кусок торта и песочное печенье, которое она завернула для нас в дорогу. И вот мы опять некоторое время ехали по дороге, эскортируемые домиками, прибежавшими сюда вместе с цветами в палисадниках. Нам показалось, что облик этой местности изменился до неузнаваемости. Ведь в топографическом представлении, какое мы составляем о любой местности, пространство решающего значения не имеет. Я уже говорил о том, что в большей степени обособляет местности время, но и времени всегда тут бывает полновластно. Иные места, которые отграничены для нас навсегда, в нашем представлении несоизмеримы со всеми прочими, они находятся как бы за пределами дольнего мира, подобно людям, с которыми мы общались в особые, ни с какими другими не связанные периоды нашей жизни, как, например, военная служба или детство. Во время первого моего приезда в Бальбек маркиза де Вильпаризи любила возить нас в Бомон, потому что оттуда с горы были видны только лес и вода. Маркиза выбирала эту дорогу, считая, что она красивее всех остальных, так как пролегала среди старых деревьев и поднималась все выше и выше, отчего лошади вынуждены были тащиться медленным шагом. На горе мы выходили из экипажа, недолго гуляли, потом опять садились в экипаж и возвращались той же дорогой, не встречая по пути ни селения, ни замка. Я вспомнил, что Бомон — это нечто весьма любопытное, что это очень далеко, что это очень высоко, но мы никогда не ездили Бомонской дорогой в другие места. Я помнил только, что до нее нужно ехать очень долго в коляске. Очевидно, Бомон находился в том же самом округе или в той же провинции, что и Бальбек, но, по моим понятиям, это было уже в каком-то ином плане. В моем понятии Бомон пользовался привилегией экстерриториальности, но для автомобиля никаких тайн не существует. Проехав Энкарвиль, дома которого еще стояли перед моими глазами, мы начали спускаться по холмистому проселку, приводившему к Парвилю, и, увидев море, открывшееся нам с грунтовой дороги, я спросил, как называется эта местность, но прежде чем шофер мне ответил, я узнал Бомон, мимо которого, сам того не подозревая, я столько раз проезжал в пригородном поезде, так как от него было 2 минуты езды до Парвиля. Представим себе, что я смотрел бы на одного офицера, одного из моих однополчан, как на человека особенного, такого доброжелательного и простого, каких среди знатных людей не найдешь, такого непохожего на других и такого таинственного, каких среди просто-напросто знатных людей не найдешь, и вдруг я бы узнал, что это какой-то родственник тех, у кого я ужинаю вместе с ним в городе, так и Бомон. Бомон, неожиданно обретший связь с местами, находившимися, как я полагал, далеко-далеко отсюда, утратил свою таинственность и занял место, принадлежавшее ему в этом краю, наведя меня на страшную мысль, что встреться я с госпожой Бовари и Сан-Севериной не в замкнутом мире романа, а где-нибудь еще. Мне бы чего доброго показалось, будто они ничем не отличаются от других женщин. Читатель имеет основание предполагать, что из-за моей любви к феерическим путешествиям по железной дороге я не разделял восторга Альбертины перед автомобилем, который даже больного везет куда угодно, и что я смотрел на самое местоположение как на индивидуальную черту, как на подлинную сущность неизменных красот природы. Для автомобиля местоположение, как в былое время для железной дороги, когда я приехал из Парижа в Бальбек, конечно, не являлось самоцелью, оторванной от повседневных нужд. Тогда местоположение при отъезде казалось почти невещественным, и таким оно оставалось и по прибытии в большое, необитаемое, только называвшееся по имени города помещение вокзала, и лишь потом, как бы материализуясь, давала надежду, что я получу доступ в город. Нет, автомобиль подвозил нас к городу не таким волшебным путем. Сначала город открывался нашим глазам тем единым целым, какое вмещалось в его название, и создавал о себе такое же обманчивое представление, какое создается у зрителя, который ждет начала спектакля. Шофер вводил нас в кулисы улиц, останавливался и спрашивал у встречных, как проехать дальше. Вознаграждали нас за столь обычную поездку неуверенность шофера, не знавшего дорогу и поворачивавшего назад, шутки, какие, когда мы неуклонно приближались к городу, хотя он и старался спрятаться за листвой своих вековых деревьев, с нами шутила перспектива, заставлявшая играть в догонялки замок с холмом, церковь с морем. Нас вознаграждали все суживавшиеся круги, которые автомобиль описывал вокруг города, меж тем, как город в рассыпную бежал от погони. Но в конце концов автомобиль все-таки свергался на него, раскинувшегося по дну долины. Таким образом, местоположение оказывалось единственной точкой, где автомобиль срывал таинственный покров, который набрасывали на город скорые поезда, и где у нас складывалось впечатление, будто это мы сами открыли его, определили при помощи компаса, где у нас пробуждалось радостное чувство разведчика, впервые познавшего настоящую геометрию, эту чудесную науку, созданную для измерения Земли. К несчастью, я тогда не знал, об этом мне стало известно лишь 2 года спустя, что одним из клиентов шофера был де Шарлю, и что Морель, которому было поручено расплачиваться с шофером, и который часть денег прикарманивал, заставляя шофера при расплате утраивать и удестерять количество километров, очень с ним подружился, делая, однако, из этого знакомства тайну, и пользовался его автомобилем для далеких поездок. Если бы мне тогда обо всем этом было известно, а также о том, что источник доверия, каким в скорости прониклись к шоферу Вердюрена, находился здесь, хотя они об этом и не подозревали, то, может быть, многих страданий, выпавших мне на следующий год в Париже, многих тяжелых переживаний, связанных с Альбертиной, удалось бы избежать. Но тогда я ни о чем не догадывался. Поездки де Шарлю с Морелем в авто не представляли для меня особого интереса. И впрямь, что могло быть для меня интересного в их завтраках и ужинах на берегу моря, являвшихся по большей части целью их поездок, в том, что де Шарлю играл роль старого обнищавшего слуги, а Морель, в обязанность которого входило расплачиваться по счетам, роль весьма щедрого господина? Я сейчас расскажу об одной такой трапезе, она даст представление о всех прочих. Это было в длинной зале ресторана в Сен-Море одетым. «Нельзя ли это убрать?» Не желая вести переговоры с официантами, обратился де Шарлю к Морелю как к своему посреднику. Под словом «это» он подразумевал 3 увядшие розы, которыми услужливый метр д'отель счел нужным украсить стол. «Можно?» — смущенно ответил Морель. «Ведь вы не любите розы?» «Если уж мы об этом заговорили, я мог бы привести доказательства того, что я их люблю, потому что в этом краю их нет». Морелю, должно быть, эта мысль была неясна. «Но вообще я их не очень люблю. Я придаю большое значение именам. Так вот, если роза довольно красивая, то оказывается, что ее назвали по имени баронессы Ротшильд или жены маршала Ниеля, и это расколаживает. Вы любите название? Вы подобрали красивые названия для ваших концертных номеров. Не так ли? Да, одну вещь я назвал поэмой грусти. Ужасно пронзительным, звонким, как пощечина, голосом вскричал де Шарлю. «Я же заказывал шампанского», — сказал он метрдотелю, который думал, что принес шампанское, а на самом деле поставил перед посетителями 2 бокала с пенистым вином. «Но, сударь, унесите эту гадость, самое плохое шампанское лучше вашего вина. Это рвотно, именуемое кюпом, смесь уксуса с сельтерской, в которой плавают 3 гнилые земляники». «Да...» Повернувшись к Морелю, продолжал он. «По-видимому, вы не понимаете, что значит название. И даже при интерпретации тех вещей, которые вы особенно хорошо исполняете, вы, по-видимому, не чувствуете их медиумичности». «Простите, что вы сказали?» — переспросил Морель. Он решительно ничего не понял из того, что говорил барон, да и не старался понять. Он боялся одного — пропустить мимо ушей какое-нибудь приятное для него предложение, например, приглашение на завтрак. Де Шарлю не соблаговолил принять это «простите, что вы сказали» за вопрос, и, не получив ответа, Морель решил переменить разговор, сведя его на взаимоотношения полов. Посмотрите на ту блондиночку, которая продает ваши нелюбимые цветы. Или вот на эту, у нее наверняка есть подружка. Или вон на ту старуху, вон она ужинает в глубине зала. «Откуда тебе все известно?» — спросил де Шарлю, восхищенный даром ясновидения, которым обладал Морель. «Я их мигом распознаю. Если б мы с вами потолкались в толпе, вы убедились бы, что я два раза подряд маху не даю. Кто наблюдал бы сейчас Мореля с его мужественной красотой и девичьим выражением лица, тот понял бы, почему женщина безотчетно влечет к нему и почему его влечет к ним». Ему хотелось вытеснить Жупьена. Он питал смутную надежду прибавить к своему фиксу те деньги, которые, как ему представлялось, жилетник тянул с барона. «Ну а в голубеньких я еще лучше разбираюсь. Со мной бы вы впросак не попали. В Бальбеке скоро будет ярмарка, мы бы там кое-что подыскали. И в Париже вы бы повеселились». Но тут наследственная осторожность челядинца заставила его придать другой смысл этой фразе. Де Шарлю даже решил, что тот все еще имеет в виду девушек. «Понимаете, — продолжал Морель, — ему хотелось распалить барона другим, в меньшей степени компрометирующим его самого способом, хотя на самом деле этот способ был гораздо более безнравственный. Моя мечта... встретить чистую девушку, влюбить ее в себя и лишить ее невинности. Де Шарлю, не удержавшись, ласково ущипнул Мореля за ухо, а потом, наивно глядя на него, спросил: «А зачем тебе это? Если ты отнимешь у нее девичество, то тебе придется жениться на ней». «Жениться?» — вскричал Морель. Видимо, он решил, что барон на взводе. А может быть, просто не подумал о том, что человек, с которым он ведет беседу, в сущности, честнее, чем он предполагает. «Жениться? Черта с два! Я и пообещаю, но, благополучно произведя эту операцийку, в тот же вечер от нее драла». Де Шарлю имел обыкновение одобрять чей-либо замысел, если он доставлял ему мимолетное чувственное наслаждение, но как только он переставал испытывать его, так сейчас же брал свои слова обратно. «И ты правда так бы поступил?» — спросил он, смеясь и теснее, прижимаясь к Морелю.